«Разве я был твоим лучшим другом?» — спросил он. «Ты сам отлично знаешь», — сказала Кристин. «Я никогда не забуду тебя. Но ты, которому предстоит ехать в широкий свет, ты, может быть, достигнешь богатства и славы много раньше, чем думаешь, и тогда, конечно, забудешь меня гораздо скорее, чем я тебя». «Ты никогда меня не забудешь», — сказал Арно, улыбаясь. «А я забуду тебя раньше, чем ты меня. Какой ты еще ребенок, Кристин». «Ты и сам еще не вырос», — отвечала она. «Я одного возраста с Симоном Дарре», — снова заговорил он. «И мы тоже носим шлем и щит, не хуже владельцев Дюфрина. Но только моим родителям не улыбнулось счастье». Он вытер руки пучком травы, тронул Кристин за щиколотку и прижался щекою к ее ноге, выглядывавшей из-под подола платья. Кристин хотела убрать ногу, но Арне сказал: «Твоя мать ушла в Луэгарбру, а Лавренс уехал со двора. Из усадьбы нас никто не увидит. Один единственный раз ты можешь позволить мне поговорить о том, что лежит у меня на сердце». Кристин отвечала: «Ведь мы с тобой оба всегда знали, что если бы мы полюбили друг друга, то это ни к чему не привело бы. Можно положить голову к тебе на колени?» Спросил Арно и, не дождавшись ответа, склонился головой на коленях Кристин, обняв одной рукой ее стан, другой рукой он перебирал ее косы. «Каково-то тебе понравится», — произнес он немного спустя, «когда Симон будет лежать у тебя на коленях и играть твоими волосами». Кристин не отвечала. Казалось, на нее внезапно навалилась какая-то тяжесть. Речи Арно, голова Арно на ее коленях, словно открылась какая-то дверь в неизвестное, много темных путей в еще большую темноту, невеселые. Со стесненным сердцем она медлила и не хотела заглянуть туда. «Женатые люди не занимаются такими вещами», — неожиданно произнесла она быстро и как бы с облегчением. Она попробовала представить себе толстое круглое лицо Симона с такими вот глазами, какими сейчас смотрел на нее вверх Арно, услышала его голос и не могла удержаться от смеха. «Симону и в голову не пришло бы улечься на землю, чтобы поиграть с моими башмаками». «Зачем ему? Он может играть с тобой в своей постели», — сказал Арно. При звуках этого голоса Кристин сразу почувствовала себя слабой и бессильной. Она попробовала скинуть его голову с своих колен, но Арно крепко прижался головой к ее ногам и тихо сказал: «А я играл бы с твоими башмаками и с твоими волосами и с твоими пальцами, Кристин. И весь день ходил бы повсюду за тобой, хотя бы ты и была моей женой, и спала в моих объятиях каждую ночь». Он наполовину приподнялся и, обняв ее за плечи, заглянул ей в глаза. «Нехорошо так говорить со мною», — тихо и смущенно сказала Кристин. «Да, правда», — ответил Арно. Он поднялся на ноги и стоял теперь перед нею. «Но скажи лишь одно, неужели тебе не больше хотелось бы, чтобы это был я?» «Ах, конечно, мне бы хотелось больше». Она помедлила немного. «Мне бы больше хотелось не иметь мужа пока». Арно не двинулся с места и сказал: «Так тебе больше всего хотелось бы, чтобы тебя отдали в монастырь, как это задумано Сульфхильд, чтобы остаться девой навеки вечные?» Кристин уронила крепко сжатые руки на колени. Странный и сладкий трепет охватил ее, и вдруг, вздрогнув, она словно сразу поняла, как жалко маленькую сестричку, и глаза ее наполнились слезами, горя при мысли об Ульфхильд. «Кристин», — тихо промолвил Арно. В эту минуту Ульфхильд громко вскрикнула, костыль застрял между камней, и она упала. Арно с Кристин подбежали к ней, и Арно, подняв ее, передал на руки сестре. Ульфхильд разбила себе губу, из раны сильно шла кровь. Кристин села вместе с девочкой в дверях кузницы, а Арно принес воды в деревянной чашке, и они принялись вместе обмывать ей лицо. Ульфхильд содрала себе еще кожу с коленок, Кристин ласково склонилась над маленькими тонкими ножками. Жалобные рыдания у Ульфхильд скоро затихли, и она только тихо и горько плакала, как плачут дети, привыкшие переносить боль. Кристин прижимала ее голову к своей груди и тихонько укачивала девочку. И тут в церкви святого Улова зазвонил колокол к вечерне. Арно заговорил с Кристин, но та сидела, склонившись над сестрою, и словно ничего не слыхала и не замечала. Тогда он испугался и спросил, не думает ли она, что Ульфхильд опасно расшиблась? Кристин покачала головой, не глядя на Арно. Немного спустя она встала и пошла к дому, неся Ульфхильд на руках. Арно шел следом, молчаливый и смущенный. Кристин так глубоко задумалась, что лицо у нее стало совсем каменным. Пока она шла, колокол все звонил над холмистыми лугами, долиной. Он еще звонил, когда Кристин вошла в горницу. Она положила Ульфхильд на постель, в которой сестры спали вместе с тех пор, как Кристин стала уже слишком большой, чтобы спать с родителями. Потом она сняла с себя башмаки и легла рядом с девочкой. Так она лежала, прислушиваясь к звону колокола, долго после того, как он уже затих, а девочка заснула. Ей пришло в голову, когда колокол начал звонить, а она сидела, охватив руками окровавленное личико Ульфхильд, что, может быть, это ей знамение? Если она решилась пойти в монастырь вместо сестры, если бы она решилась посвятить себя Богу и Деве Марии, то, может быть, тогда Бог вернул бы ребенку здоровье и силы. Она вспомнила слова брата Эдвина, что в нынешнее время родители посвящают Богу только убогих да немощных детей или таких, которым трудно устроить хорошее замужество. Кристин знала, что ее отец и мать были людьми благочестивыми, и вместе с тем всегда только и слышала о том, что ее выдадут замуж, а когда родители поняли, что Ульфхильд на всю жизнь останется больной, то сейчас же решили, что она пойдет в монастырь. Но ей самой не хотелось этого. Она изо всех сил гнала от себя мысль, что Бог совершит чудо над Ульфхильд, если она, Кристин, станет монахиней. Она цеплялась за слова отца Эрика, что теперь мало бывает чудес, и все-таки сегодня она чувствовала. «Правду», — говорил брат Эдвин, — «если бы у человека было достаточно веры, то он мог бы творить чудеса». Но она не хотела верить. Она не любила так сильно Бога, Богородицу и всех святых, не хотела даже любить их так. Она любила мир. Она стремилась в мир и тосковала по нему. Кристин прижалась губами к мягким шелковым волосам Ульфхильд. Девочка крепко спала. Старшая сестра поднялась было, полное беспокойство, но потом снова легла. Сердце ее истекало кровью от стыда и горя,